Глава 15. Гнол плюс эпилог. Гарен, город, от которого до Гнола было всего несколько дней пути, находился на самой границе королевства темных гномов. Мрачноватый городишко, состоявший из серых каменных домов с узкими окнами. Мы добрались сюда вместе с отрядом, встретившим нас у перевала. Марика оказалась права. Нас встретил пограничный разъезд темных гномов. У местных жителей, встречавшихся нам по пути в местную мэрию, был такой вид, словно они все кого-то сегодня похоронили. Когда я спросил об этом у Марики, она лишь улыбнулась и объяснила, что не надо обращать внимания. Это нормальное состояние темных гномов. В мэрии, двухэтажном здании, ничем не отличавшемся от соседних домов, за исключением двух вооруженных алебардами стражников при входе, нас встретил сам мэр. Толстый гном с труднопроизносимым именем. Он так долго кланялся и рассыпался в комплиментах Марике, что я почувствовал раздражение. Но моя спутница прервала поток восхвалений в свою честь и перевела наш разговор в деловое русло. «Вас предупреждали о моем прибытии?» – поинтересовалась она. «Да, принцесса. Для вас и ваших спутников приготовлена карета. Также отряд сопровождения из 30 солдат из личной охраны короля с тремя магами». «Ого!» – рассмеялась принцесса. «Немного ли? Мы же все-таки на своей земле». «Многое изменилось за ваше отсутствие, принцесса», – печальным голосом произнес мэр. «Оппозиция против короля вновь подняла голову. Говорят, здесь не обошлось без происков кланов гномов. На них всегда все сваливают», – нахмурилась девушка. «Все это настолько серьезно?» «Сейчас карательные отряды находятся на севере Гнола, где ищут мятежников. Но вам нечего волноваться. Завтра вы будете у вашего отца». «Надеюсь». Принцесса повернулась ко мне, словно хотела что-то сказать, но внезапно, наверное, передумала. И вновь повернулась к мэру. «Когда можно выезжать?» «Да хоть сейчас, ваше высочество. Но сейчас уже поздно. Завтра утром, осмелюсь я заметить, будет удобнее всего». «Завтра так завтра», – кивнула Марика. «Наши комнаты?» «Они здесь, ваше высочество. Три комнаты. Это гостевые комнаты для важнейших гостей. Мы всегда держим их на такой случай», – расплылся в улыбке мэр. «Не откажите также почтить присутствием ужин, который приготовила моя жена». «Спасибо», – милостиво произнесла Марика. «Проводите нас в комнаты». Мэр провел нас по длинному коридору, и, поднявшись по лестнице, мы очутились на втором этаже. Здесь находились наши апартаменты. В моей комнате оказался новый камзол, причем я сразу оценил его качество. Сшит он был явно у дорогого мастера и стоил немало. Что ж, я надел его и осмотрел себя еще в одной диковинке – зеркале. Зеркала в Уларе были достоянием тех, у кого был толстый кошелек. Они стоили дорого, и простой народ такой роскошью не пользовался, в крайнем случае предпочитая карманное зеркальце. Таким образом, насмотревшись вдоволь на свое отражение, я остался вполне довольным собой. Вскоре за мной пришли, чтобы проводить на ужин. Спустившись следом за слугой вниз, я увидел Марику. На ней было богато расшитое платье с открытыми плечами, в котором она выглядела ослепительно. Вдобавок что-то переменилось в ее лице. Сейчас оно стало гораздо красивей, благодаря всем этим белилам, румянам и другим дамским штучкам. Но одновременно оно стало каким-то холодным и неприступным. Я не узнавал своей подруги. Передо мной была настоящая принцесса. Марика, похоже, заметила мое состояние, но не подала ни малейшего вида. Честно говоря, мне вдруг расхотелось идти на этот ужин. Но отказаться было невозможно. Скромный, по словам мэра, ужин оказался на самом деле шикарным пиром. В огромном зале с множеством светящихся шаров под потолком присутствовал, наверное, весь цвет местного общества. У меня зарябило в глазах от блеска драгоценностей, украшавших шикарные платья и камзолы, в которых щеголяли гости. Я чувствовал себя не в своей тарелке, несмотря на то, что был одет не хуже их. Не привык я к такому обществу, и все тут. Мы с Мозом, появление которого привлекло множество взглядов, постарались забиться в самый укромный уголок, как раз за краем стола, на котором стояла щедрая закуска. Принцессу сразу увел мэр, И после нескольких бесплодных попыток высмотреть в толпе Марику, я сдался. Еще хорошо, что вино, которое мы разлили с троллем по бокалам, было отменным. Я не знаток, но все же смог оценить богатый букет рубинового напитка, который не один десяток лет хранился в подвалах. «Отличное вино!» – не удержался я от замечания. «Неплохое», – согласился тролль, влив в свою пасть литровую кружку. И при этом даже не поморщившись. Мозу было все равно. С таким же удовольствием он бы выпил обычную разбавленную дрянь, которую разливают в дешевых тавернах. Тролль есть тролль, как ни делай из него философа. Внезапно я почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо. Развернувшись, я с удивлением увидел незнакомого, пышно разодетого гнома. Гном улыбнулся, и на мгновение его лицо изменилось. Я чуть не вскрикнул от неожиданности. На меня смотрело лицо человека. И этого человека я уже видел во время нападения на кочевников. На меня смотрел магистр Роздан. «Я вижу, ты меня узнал», – тихо произнес гном, вновь приняв первоначальный облик. «Здесь я глава местной гильдии купцов. На некоторое время пришлось взять его личину. И зачем вы здесь? Что вам нужно?» Я почувствовал, как меня начинает бить нервная дрожь. «Стоит мне только свистнуть». «Конечно», – кивнул маг. «Нисколько не сомневаюсь, что если, как ты выражаешься, свистнуть, меня размажут по полу. Но я хочу лишь поговорить. Можешь считать, что я парламентер». «Ха, парламентер». Я оглянулся на Моза. Но тролля, увлекшегося куском свинины, совершенно не волновал мой разговор. Он видел вместо него какого-то купчишку и не более того. «Я никуда с вами не пойду, предупреждаю». «Хорошо», – кивнул Роздан. «Я предполагал нечто в этом роде». «Тогда мы поговорим здесь. Я сделаю так, чтобы нас никто не услышал». Я пожал плечами, и в следующую минуту меня окружила абсолютная тишина. Я на всякий случай покопался в известных мне заклинаниях и приготовил парочку. С этими магами надо держаться на чеку. «Итак, что вы хотите мне сказать?» – поинтересовался я. «Я вновь предлагаю тебе отдать камень и назвать цену». «Нет», – покачал я головой. «Если вы прибыли сюда ради того, чтобы уговорить меня отдать камень, то зря тратили магическую энергию. Не волнуйся на этот счет», — усмехнулся одними уголками губ Роздан. «Дослушай до конца. Мы решили объединить гномов». «Что?» Я удивленно уставился на него, не веря своим ушам. «Этим объединением будем управлять мы. Ты будешь новым королем объединенного государства гномов. Мы вместе». Я не мог сдержать смех. «Эти маги явно держат меня за идиота. Король! Да какой из меня король? Что не придумаешь, чтобы заполучить камень?» Я не верил ни одному слову стоявшего передо мной магистра. Он, кстати, был оскорблен моей реакцией на его слова. Но мне на это было глубоко наплевать. «Послушайте», – произнес я, внезапно почувствовав, как уходит дрожь, и на душе становится невероятно легко. «Вы пытались меня захватить несколько раз. Для того, чтобы сделать подопытным кроликом, даже не зная, выживу я при ритуале или не выживу. Мало того, я должен был предать свой народ. И сейчас вы хотите, чтобы я поверил в ваши благие намерения?» «Но...» – попытался возразить мой собеседник, однако я не дал ему договорить. «Не желаю слушать. Убирайся отсюда, пока я не позвал стражу. Интересно, что сделают с тобой местные, узнав, кто ты на самом деле?» «Ничего не сделают», – вздохнул Роздан. «Потому что я сейчас покину это тело. А ты пожалеешь, гном. Если ты думаешь, что в гноле будешь в безопасности, то сильно заблуждаешься. Я тебя еще навещу. Камень будет у меня. Или я не глава совета магов Эникеи». С этими словами глава гильдии купцов дернулся, и на меня смотрели удивленные глаза обыкновенного гнома. «Извините, вы что-то мне говорили?» – пробормотал он, испуганно озираясь по сторонам. «Нет, ничего», – покачал я головой. «Тогда позвольте вас покинуть». Неуклюже поклонившись, он отошел в сторону. «Что ему было надо?» – поинтересовался подошедший ко мне тролль, оторвавшийся от очередной кружки с пивом. «Ничего», – задумчиво ответил я. «Просто поговорили». Тролль подозрительно посмотрел на меня, но расспрашивать не стал. Мое же настроение было окончательно испорчено. Угроза Роздана была весьма недвусмысленной. Я еще недавно, вроде вздохнувший свободно, Вновь почувствовал, как над моей головой собираются тучи. Марике я ничего не рассказал, сам не знаю почему. Наверное, из-за того, что, как я уже говорил, прежняя моя подруга исчезла, превратившись в настоящую принцессу. Что ж, все когда-то заканчивается.